в этом мире, в деревне города, и жизнь есть вечный ропот всегда во всех делах. Они всем недовольны, им угодить не мочь, то есть их тяжкий недуг, все рощу день и ночь. Ой, рощу понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, рощу субботу, воскресенье, рощу всю неделю. Им тяжело в деревнях, им плохо в городах, все люди им плохие, их речи ох да ах. Жена винит все мужа, а муж винит жену, они всегда находят в других людях вину. Они рощут понедельник, вторник, среду, всю неделю. То цены слишком низки, то слишком высоки, так ропщут год за годом всю жизнь свою они. Плохой для них пресвитер, не нравится им хор, не так сказали слово и не на месте звон. Ропщут понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, ропщут субботу, воскресенье, ропщут всю неделю. Плохи для них все члены, все делают не так, и им как не стараться, не угодить никак. Собранье они редко, то жарко, то сквозит, их пугает дождик, то голова болит. Ой, ропщут понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, ропщут субботу, воскресенье, ропщут всю неделю. Коль есть здесь тот, кто ропщет, то знай, что это грех, и страшный от навек ждет ропотник у всех. О, ропотник, покайся, не стань других винить, трудиться сам старайся, старайся всех любить. Они ропщут понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, ропщут субботу, воскресенье, ропщут всю неделю.